Глава 26. «Саня, ты рехнулся!» Худоногов, которого Саша поднял с кровати за воротник его черной кофты и намочил его голову под душем, пьяно скалился и таращил глаза на людей, заполнивших его гостиничный номер. Горничной, как пришли на этаже, они не нашли. Номер им открыла главный администратор. «Если постоялец будет выражать недовольство, я ни при чем». Неприятно поморщилась она. «Мы не имеем права врываться в номера, когда в них находятся люди». «Под мою ответственность», — отчетливо скрипнул зубами Новиков. «Открывайте, или я вышибу дверь». Она открыла. С порога в нос им ударила вонь алкогольного перегара. Повсюду пустые бутылки, одноразовая посуда с остатками еды. Худоногов лежал поперек широкой кровати в одежде и обуви, и Новикову пришлось долго его расталкивать, пытаясь разбудить. Потом, на правах бывшего друга, он потащил его в ванную и сунул его голову под ледяную струю воды. Немного помогло. Худоногов хотя бы начал его узнавать. Правда, не понимал, зачем Саша притащился к нему в номер и привел за собой столько народу. Новиков спросил прямо: «Где Соня?» «А я откуда знаю? Ночью была дома. Одна, насколько мне известно. Я приехал и уехал. Твоя проныра-соседка может это подтвердить». «Откуда ты знаешь, что Соня была одна? Ты снова ее прослушивал, снова наставил жучков?» И опять на правах бывшего друга Саша отвесил Худоногову подзатыльник. «Нет, никакой больше прослушки, дружище!» Криво заухмылялся Худоногов. «Можешь ведь и обвинение мне предъявить, так? Когда ты все нашел, я честно сдрейфил. Но ты, Сашка, ты все такой же порядочный и честный малый. И это, хорош уже драться. Лучше расскажи, что стряслось. Эй!» Он выглянул из-за Сашиного плеча. Требовательно посмотрел на главного администратора. «Кофе мне кто-нибудь сделает? И в номере уберите немедленно. Мы на балконе подождем. Итак, Саня, что стряслось?» Они перебрались вдвоем на балкон. Олега Саша отпустил, велев быть на связи. Говорова ушла на улицу, уселась на скамейке у входа. Через минуту в номере заработал пылесос. А еще через 5 минут дежурная принесла им целый кофейник отменного кофе и 2 чашки. «Как ты узнал ночью, что Соня одна?» Сделал первый кофейный глоток Саша, уставившись на Худоногова с недоверием. «Не дурак же. Из ресторана вышел в 2 ночи, а ты мимо меня на всех парах на машине. Направление — выезд из райцентра. Я пошел в номер, но уснуть не мог. Мысли насчет Соньки. И честно каюсь, поехал к вам на адрес. Сидел в машине и думал, что она мне скажет, если я к ней посреди ночи заявлюсь. Заявиться не вышла. Твоя бдительная соседка меня срисовала и посоветовала, мягко говоря, убираться к чертям. Тогда я вернулся в машину и набрал Соню. Она ответила: «Да, мы поговорили». «Так, ни о чем. Не скрипи зубами, Саня». Худоногов глотал кофе чашками, трезвея прямо на глазах. Она извинилась. «За что?» «За то, что любит тебя. За то, что морочила нам всем голову, а всегда любила и любит только тебя. А когда я признался, что сижу в машине под ее окнами, рассердилась и попросила оставить вас в покое. А потом залаяла собака, и Соня свернула разговор. И я уехал. Все». «Почему собаку не слышала Говорова?» Саша не очень-то ему доверял. Уже знал, чем ему грозит подобное доверие. «Я тоже ее не слышал, сидя в машине», — подумав, ответил Худоногов. А вот в трубке отчетливо уловил ее лай. Они помолчали, слушая гул пылесоса из номера. Потом Худоногов, допив остатки кофе, озадаченно глянул. «И где все-таки она? В ночной сорочке и халате исчезла?» «Да, все остальные вещи на месте». «Сбежать не могла? Она любит тебя? След через сад?» «Да». Трава ощутимо примята в том направлении. Но одно утешает. Саша судорожно сглотнул. Никаких следов волочения. Он встал с легкого пластикового стульчика, стоящего на балконе. Перевесился через перила. Говорова по-прежнему сидела на скамейке, сгорбившись. Вдруг ей кто-то позвонил. Она недолго поговорила и задрала голову вверх. «Кто там?» — громко спросил Саша. «Он надеялся, что Соня». что она объявилась и теперь звонит с извинениями, мало ли. Может, заболела что-то, и она в больницу поехала на такси. Почему воспользовалась задней калиткой? А черт его знает. Но этому тоже должно было быть какое-то объяснение, которое бы сняло с его души тяжкий груз и тревогу. Из ветеринарной клиники. Разочаровал его ответ Говоровой. С Беллой все хорошо, она не была отравлена. Проглотила какую-то дрянь. Уже хорошие новости. Если бы собаку отравили, чтобы незаметно вытащить из дома Соню, это было бы скверно. А так, его жена ушла сама. Но с кем? «Уборка закончена, Виталий Сергеевич», — сунулась на балкон горничная. Худоногов рассеянно поблагодарил и сунул ей денег, нашарив в кармане спортивных штанов скомканную купюру. «А ты вообще зачем ее оставил посреди ночи? Куда ездил?» Запоздало поинтересовался у Новикова. «В Москву». «В Москву? Зачем? На меня жаловаться? Так я в отпуске, и я...» Зачастил Виталик, мотая головой, словно пытался пробудиться. «Ты ни при чем. Это связано с моим расследованием гибели девушки, чей труп был обнаружен в подвале ее бабушки». Отмахнулся от него Саша. «И как-то так выходит, что под подозрение в соучастии попадает один из моих сотрудников». «В смысле? Убил девчонку?» «Пока не знаю. Но в причастности к отравлению жены Яковлева ее можно заподозрить». И как-то так незаметно, как в старые добрые времена Саша рассказал бывшему другу о своем расследовании, о своих подозрениях, о том, что удалось узнать в Питере и Москве. Худоногов крепко задумался. Потом, не говоря ни слова, ушел в душ, но подождать его попросил. А когда вышел, проговорил: «Соню забрала эта чокнутая баба». «Зачем? Что ты мелешь, Виталь?» Саша поморщился, как от зубной боли. Хотя ему сейчас казалось, что у него болит все внутри. И затянувшаяся рана от пули. И голова, и зубы, и сердце. У него даже руки тряслись так, что он машину свою завел лишь со второй попытки. Они поехали в отдел. Худоногов настоял на своем присутствии. «Я очень виноват перед тобой, дружище». Отвернувшись к окну, заявил он, уже сидя в машине. «Простить невозможно, забыть не получится. Виноват и перед тобой, и перед Соней. Тебе лапшу долгое время на уши вешал, чтобы из Москвы убрать. Соня тоже много чего говорила тебе нехорошего. Даже сочинил небылицу какую-то про твои многочисленные измены. Мразь я, Сашка. От себя самого тошнит. Если с Сонькой что-то... Я ведь умру. И не потому, что люблю ее до сих пор, а я люблю, а потому что виноват. И искупать буду всю оставшуюся жизнь. Но перед живой хочу искупать, не перед...» «Заткнись!» — заорал не своим голосом Саша. Он с такой скоростью рванул машину с места, что Говорова, он видел, в скамейку вжалась. «Соня жива, слышишь? И я найду ее!» «Мы найдем. Мы найдем, Саша!» Похлопал его по плечу Худоногов и со вздохом в десятый раз проговорил. «Прости». На пороге райотдела полиции его ждал Олег. «Товарищ подполковник, важная информация. Пошел он быстро следом за начальством. Получил ее 5 минут назад с ближайшего поста ДПС». «Ну что у тебя? Не тяни, майор». Они уже стояли у двери кабинета Новикова. Он отпирал дверь. «Ольхова, которую Герасимов встретил сегодня утром на заправке, не выехала в Москву, товарищ подполковник». Майор Иванов дышал им в затылке, входя в кабинет следом. Она вообще за пределы района не выехала. Как удалось установить? Ее машина не попала в объективы видеофиксации на дороге, ведущей на выезд из района на трассу. Я попросил сотрудников, они просмотрели все записи, начиная с 7 утра, заканчивая 10 минутами назад. Машина Ольховой район не покидала. И я тут подумал, может, она причастна к исчезновению вашей жены? «Еще один!» Хлопнул по столу ладонями Саша. Он так и не присел. Стоял согнувшись, потому что болело все внутри от тревоги. «Зачем ей это?» Заорал он, не выдержав нервного напряжения. «Зачем?» «Я не знаю». Олег даже попятился. «Но Герасимову кое-что удалось установить». «Что еще?» Саша медленно осел в рабочее кресло. Худоногов даже перепугался. Схватил бутылку воды с тумбочки, налил целый стакан, протянул бывшему другу. «На, выпей, быстро!» и не истери уже!» — ворчал он, ставя стакан перед Сашей на столе. «Мы ее найдем!» И было непонятно, кого он имел в виду — Соню или Ольхову. Воду Саша выпил, отдышался. Кажется, боль немного отпускала. Он обнаружил машину Ольховой в соседнем дворе с домом, в котором проживал наш эксперт Харитонов Николай Николаевич. Она там стояла тем днем, когда он погиб. «Считаешь, что она ему помогла упасть с лестницы?» Он на шасси под вопроса. «Да что с этой бабой не так? Что она творит?» «Смею предположить, товарищ подполковник, что Ольхова убила их всех. Яковлева, его жену, его любовницу, а заодно и эксперта. Потому что ему удалось установить, что смерть Яковлева не была самоубийством». Сильно побледнев, предположил Олег. И тоже схватился за бутылку с водой, наливая себе в другой стакан. «Хорошо, допустим». Саша зажал в руках пустой стакан. «Но зачем ей Соня? Если она ее увезла, то зачем?» Худоногов нервно прохаживался по кабинету и без конца потирал виски, потому что голова с похмелья трещала так, что, кажется, треск этот был слышен. «Я понял, Саня, зачем она ее увезла». Приостановил он внезапно свое хождение. «Зачем?» — выпалили одновременно Саша и майор Иванов. «Она в панике. Она будет торговаться. Соня — заложница». Но Ольхова еще не выдвинула никаких требований и... «Соня — заложница несчастной жизни Ольховой. Заложница ее неотвеченной любви. И повторю, эта баба чокнулась».